Алло. Да. Валентина Петровна, привет. Привет. Это Руслан. М? Руслан. Руслан это, Руслан. Как доехал? Кто? Давай, ты говори, ты говори. Руслан. А фамилия как? Фамилия? Да. Внук твой я. А? Русаков. Внук. Русаков. Фамилию скажи. Русаков. Как? Русаков. Вот таких внуков у меня нет. А как ты телефон узнал? Чей? Моих родственников. А ты же мне сама дала тот раз. Пиздишь, блядь, сроду никому номера не даю. Тебе позвонил человек под видом внука. Ты дала ему номер. Они тебе... Чего несешь? Чей такой номер? Я кому говорила? Сроду никому никакой номер не говорила. Валь, а они тебя ругают, что ты номер-то дала? Чего? Они тебя ругают, что ты номер-то продиктовала. Кому продиктовал-то? Паша 162. Чего? Паша 162. Чего 52? Паша 162 тебе звонил, ты ему номер продиктовал. Он говорит, это Руслан. И начал тебя разводить, что как ты набирала вчера номер, да почему у тебя не получалось набирать. Ты ему начала объяснять и продиктовала номер. Помнишь? А-а-а. Ну? Ты почему так лопухнулась-то, Валюша? Валь, мы тебя спасти собираемся. Тут появились плохие личности, которые тебе заказывают. Мы тебя спасти хотим, а то тебе заказы спасти всякие хотим. Делают. Мы хотим тебе номер сменить. Валь, завтра с заявлением надо к 10 утра на АТС номер менять будем тебе. Мне номер менять? Да, иначе бандюги-то затрахают и все. Затрахают 15 лет получит. За что? За что? Валь! Чего? Ну ты зачем номер-то раздаешь внука своего, Руслан? Это двоюродный внук Люськин, этот, Люськин внук-то, да? Валь! Что? Зачем ты номер его продиктовал и Паша 162? А ну я продиктовал-то! Паша звонил тебе. Подвиг... А? Бандит работал под честного мальчика. Под чем работал? Бандит работал под честного мальчика. Руслана. Что же я Руслану? Его же номер диктовала. Ну ты просто рассказывала, как ты набирала, почему тебя не получалось набрать, что ты через ноль набирала. Представляешь, какие аферисты такой... бывают. Помнишь, да, такой... через ноль набирала. Ну, и ты потом продиктовала, ты еще спросила, а может ты не Руслан, помнишь? Чего? Ты спросила, а может быть ты не Руслан, еще спросила. Спросила, да. А он говорит, Руслан, Руслан, да? Это был не Руслан, да? Это был аферист. А. Это было, знаешь, какой аферюга-то, ой, все, теперь... А тебе родственники ругают, что ты раздаешь номера? Ну, аферист, пусть он себе нахуй номер повесит, а от номера не разживешься. Пусть, суку, сожгу, блядь. За что? Милиции будешь извиняться, я туда заявление подала. Валь, это кто говорит-то? Валь. А? А ты что не спишь? Я говорю! Ты говоришь? Да. Меня сожжешь? Чего? Ты меня сожжешь? Чего тебя? Блин, ты меня сожжешь, что ли, сегодня ночью? Не сегодня, а когда умирать буду. О, а как ты узнаешь, когда умирать? Смертный час, он приходит незаметно. Все умирающие знают свой час. Ну, примерно когда? Ты пока живи, как же мы без тебя-то? Да, я надеюсь, да, что да, Валька да. До 140 дотянет. Да. До 140 дотянешь. Ничего, вы у меня будете дело иметь с участковым. Ой, Валя, ты знаешь, кто мы такие? Так я не из 218. Валь. Все. Все, да. Финита ля комедия.